Глава 56. Франкен все еще чувствовал запах Атлантики, когда вскарабкался вверх по шаткой лестнице мимо ревущих реактивных двигателей, вступил в проход между светло-коричневыми кожаными креслами и расположился в одном из них. В каком-то смысле это был далеко не идеальный вариант. Один из судовых вертолетов доставил их с авианосца на португальскую базу НАТО, где временно базировался их собственный самолет, и с каждой поездкой, которую они совершали, с каждой новой посадкой и с каждым новым человеком, с кем им приходилось встречаться, увеличивалась опасность заражения, и тем самым ставился под угрозу весь проект. «Однако, по крайней мере, я предпочитаю летать», — подумал он. Таким образом, он мог несколько часов отдохнуть от чертова судна. И, почувствовав, что самолет выкатывается на взлетную полосу, генерал закрыл глаза и попытался понять, что ждет его впереди. Куда подевался Коннорс? Вертолет? Выполнил ли он его приказ? Он откинулся на спинку кресла и начал считать про себя. Всего через несколько часов ему предстояло оказаться на месте в замке. Тогда он должен был все узнать.